Генерал Пешегрю. F7. В серых запыленных коробках лежат папки с делами. Исписанная бумага покрыта пометками, штемпелями, печатями. Число прибытия, число отправки, иногда резолюция властей на полях. Обыкновенные входящие и исходящие. Что с того, что они как бы писаны кровью? С некоторыми из этих бумаг серии F7 так или иначе связаны убийства, расстрелы, гильотина, пытка. Это полицейский архив времен Французской революции. Трудно поработать здесь месяц-другой и не стать на всю жизнь мизантропом. Некоторые досье в этом архиве терпеливо составлялись десятилетиями. Но с первого взгляда на документ по обращению и приветствию сразу видишь, в какую эпоху попал. В серии есть бумаги, оставшиеся еще от дореволюционного строя. Тогда выражались цветисто. «Я, господин маркиз, весьма преданный и послушный ваш слуга». Через несколько лет та же рука пишет «Привет и братство». Революционные ухари писали сокращенно. Еще десятилетие «Его Величество Наполеон Великий». Дальше читать не надо, будет опять «Дорогой господин». Все кончилось нашей эпохой, дорогой господин, и слава Богу. Но документы нашего времени здесь никому не показываются. Много сохранилось от революционной эпохи и шифрованных документов. Есть также бумаги, побуревшие от огня. Люди, которые их писали, имели основания скрывать свои сообщения. И другие люди имели основания этими сообщениями чрезвычайно интересоваться. Одни писали невидимыми, симпатическими чернилами, другие проявляли перехваченные письма огнем. Попалась мне папка 6146 номер 7, которая вся состоит из таких документов. К ней прикоснуться невозможно. Обожженная бумага так и рассыпается в руках. Коробки, связанные с настоящим рассказом 6144662716 и 6391-6405, относятся к очень мрачной кровавой драме. В ней некоторые страницы изучены историками превосходно, другие почти вовсе не изучены. Психологическое же ее содержание нам гораздо понятнее, чем современным французам. В нас она рождает весьма близкие сопоставления. Предоставляя их читателям, я по возможности кратко расскажу самую трагическую жизнь революционного времени.